Сонет 104. Ты не меняешься с течением лет. Такой же ты была, когда впервые тебя я встретил. Три зимы седые трех пышных лет запорошили след. Три нежные весны сменили цвет на сочный плод и листья огневые, и трижды лес был осенью раздет. А над тобой не властвуют стихии. На циферблате, указав нам час, покинув цифру, стрелка золотая чуть движется невидимо для глаз. Так на тебе я лет не замечаю. И если уж закат необходим, он был перед рождением твоим.